Благодарю Тебя, Господи, Владыка и Судие мой, яко учишь имя просто молиться Тебе, и слышишь имя вопиюще к Тебе, и от грех моих и скорбей моих спасаешь, и на пространне поставляешь и нозе мои. Се возвал я к Тебе во гресе лукавствия моего словесами церковной молитвы. Господи Боже наш, покаянием оставления человеком даровавый. И лишь только кончил ее, мир и легкость водворились в душе моей».